Глава 9. Нужды города Сан-Лиса. По стране прокатилось мощное движение. Объявлено было о созыве генеральных штатов, не собиравшихся на протяжении последних 175 лет. Финансовые затруднения правительства достигли таких пределов, что оно не решалось принимать новый бюджет без одобрения народа. Генеральные штаты составлялись из депутатов от обоих привилегированных сословий, дворянства и духовенства, а также от третьего, непривилегированного, буржуазии. Третьему сословию было предоставлено право послать представительство, численно равное представительствам обоих привилегированных сословий вместе взятых. Это было очень важное прогрессивное новшество. Помимо этого, избирательным правом пользовался каждый француз, достигший 25 лет и платящий налоги. Впервые с тех пор, как Римская республика вынуждена была уступить место Цезарем, впервые за последние 2000 лет народ, да еще величайший из европейских народов, был призван решать и определять, как вести хозяйство в стране. Бурные надежды всколыхнули страну. Общинам предоставлялось право давать своим депутатам наказы, поручения, списки пожеланий и жалоб. Составление наказа от Сан-Лиса магистрат поручил графу Фернану Брежи и Сьеру Мартину Катру. Фернан и Мартин начали с ожесточенного спора. Фернан, опираясь на приобретенный им в Сан-Лисе опыт, полагал, что самое важное — ясно и четко перечислить отдельные нужды. Он хотел выставить требования, сформулированные в самых резких выражениях, об устройстве плотины на реке Нанет, об отмене некоторых дорожных законов и пошлин, а главное — об ограничении прав охоты, которыми пользовались члены королевской фамилии. Мартин усмехнулся. Ему известно было о вечной грызне Жерарденов с королевской егермейстерской канцелярией относительно права охоты принца де Конде. Мартин не возлагал больших надежд на столь пышно объявленный созыв Генеральных Штатов. Он полагал, что у народных представителей ценой уступок в незначительных, второстепенных вопросах исторгнут согласие на новые обременительные налоги, а затем разгонят всех по домам. Все вместе выльется в этакий торжественный фарс, после которого оба привилегированных сословия, как и прежде, тяжелым грузом повиснут на шее у третьего сословия. Но именно поэтому нельзя останавливаться на мелочах, а нужно требовать самого существенного — отделения исполнительной власти от законодательной, ответственности министров перед народом, короче говоря, ограничительной конституции. Уж поскольку предоставлялась возможность выступать перед страной и перед всем миром, все, даже самые маленькие общины, должны ставить во главу угла это основное требование. После долгих пререканий Мартин и Фернан согласились на том, чтобы на первый план выдвинуть требования Конституции, но затем изложить в сильных обличительных выражениях требования об устранении отдельных неурядиц. Городские советники Сан-Лиса чрезвычайно уважительно отозвались о логичности и убедительности наказа. Не встретила возражения и резкая форма требований Конституции. Но воинственные интонации в описании злоупотреблений королевской и егермейстерской канцелярии смутили господ советников, тут они почесали в затылках. Такой язык, наверное, не понравится принцу де Конде, и в отместку он изведет Сан-Лис всяческими придирками, а может даже карательными мерами. Фернан, однако, настоял на своем тексте, и Мартин, этот добрый друг, поддержал его. В конце концов, городские советники потребовали, чтобы оба составителя лично подписались под меморандумом в качестве авторов и несколько успокоились, увидев под документом подпись будущего эрмен-онвильского сеньора. Церемония открытия Генеральных Штатов была обставлена с необычайной пышностью. Стоял погожий майский день, и тысячи парижан приехали в Версаль поглядеть на историческое зрелище. Двор и 1200 депутатов, вытянувшись в процессию, проследовали через весь празднично убранный город в церковь святого Людовика на богослужение. Реакционные дворцовые чиновники придумали мелкую каверзу с целью подчеркнуть дистанцию между привилегированными сословиями и буржуазией. Депутаты получили предписание явиться в старинных сословных одеяниях, как это имело место на последнем созыве Генеральных Штатов 175 лет назад. И вот рядом с представителями дворянства и духовенства, облаченными в сверкающие золотым шитьем старинные костюмы из шелка и парчи, шагали буржуа в самых скромных нарядах, в черных плащах. Но среди избранных в штаты представителей высшей знати можно было увидеть всем известных либералов, да и американцев, таких как Лафайет и кое-кто из его друзей. А среди депутатов третьего сословия попадались аристократы, как, например, граф Мирабо. Согласившись выступить избранниками простого народа, они тем самым открыто выражали свою оппозицию двору. Зрители с радостью смотрели на это сближение сословий, воспринимая его как знак великого единения нации. Надежда, вера в будущее витали над Версалем в этот чудесный весенний день. Ведь сам король, а с ним архиепископ Парижа, несший святые дары, шли в общей процессии, как бы освещая предстоящее преобразование государства сверху донизу. Грудь мосье де Жерардена ширилась от ликования и гордости. Исполнилось то, на что он всегда надеялся, что предсказывал, неожесточенный и страшный взрыв возмущения черни приблизил новые времена. Нет, французские дворяне, такие же, как он, представители знати, притворяют в жизнь учение Жан-Жака. А Фернан негодовал, глядя, как правящая верхушка, начиная с предписания формы одежды, всеми способами старается напомнить депутатам буржуазии об их ничтожести. У него не выходили из головы скептические речи Мартина, доказывавшего, что привилегированные сословия стремятся всеми правдами и неправдами отнять у народа его права. Ему стыдно было за свой роскошный костюм, и он мрачно смотрел на Жильберту, следовавшую в свите королевы, в негнущемся от множества драгоценностей туалете придворной дамы, пеструю, как цветочные клумбы. Однако, чувствуя, что величественное зрелище и единение покоряет недоверчивых парижан и волнует даже надменных аристократов, Фернан мало-помалу поддался общему восторженному настроению. А когда в церкви прогрессивный епископ Нансийский произнес свою торжественную речь, он же твердо поверил в наступление новых времен. Епископ в присутствии короля обличал существующий строй, указывал на вопиющую нищету народа, приводил слова пророка: «Ты создашь новые народы, и лик земли преобразится», и все высокое собрание впервые в истории Франции аплодировало и ликовало в священных стенах храма рядом со святыми дарами и королевским венцом. События ближайшей недели как будто подтверждали правоту Фернана, опровергая недоверие Мартина. Когда привилегированные сословия попытались при помощи юридических уловок заткнуть рот депутатам буржуазии, те оказали сопротивление. А когда король призвал их разойтись, они связали себя торжественной клятвой не подчиняться призыву и объявили себя национальным собранием. Двору и обоим привилегированным сословиям ничего другого не оставалось, как подчиниться. Фернан ликовал. Но вскоре ему на собственном опыте пришлось убедиться, что противник чувствует себя еще очень сильно. Когда зачитывались наказы с прошениями и жалобами общин, дерзкий, угрожающий тон, в котором город Сен-Лис протестовал против злоупотребления егерей принца де Конде, взорвал принца. Увидев под документом подпись этого неприятного молодого Жерардена, он еще больше разгневался. Играя в карты с своим кузеном, королем, он рассказал им об этой наглости. Людовик тоже возмутился. Молодой Жерарден не в первый раз заставляет его хмуриться. Этот юнец, не смущаясь, повторяет за разнузданным вольнодумцем Жан-Жаком его бунтарское учение. Едва надев длинные штаны, он сбежал от отца и сделался американцем, а теперь, извольте ли видеть, подписывает бессовестную записку мятежных буржуа, быть может, даже является и автором. Это уж предательство, по отношению к собственной касте. Это значит марать собственное гнездо. Людовик, сам страстный охотник, рассуждал так. Куда это приведет? Если наряду с ограничением столь многих привилегий короны, он допустит еще и ограничение права охоты? Он представит этому человеку возможность некоторое время поразмышлять над своей дерзостью. Он выдаст ордер, скрепленный королевской подписью и печатью, на арест бунтаря и его заключение в Бастилию. Два дня спустя в Эрменонвиль приехал мосье Робине, Жильберты и Матье. Старик, у которого повсюду была своя агентура, сообщил Жерарденам, что король по настоянию Конде издал приказ об аресте Фернана. В распоряжении Фернана имелось несколько часов, он должен немедленно скрыться куда-либо в безопасное место. Перед мысленным взором Фернана возникло серое и мрачное здание Бастилии с его толстыми стенами и башнями. Фернана никогда не пугали никакие опасности и невзгоды, но полная обреченность и пребывание в глухих казематах, самый воздух которых с незапамятных времен пропитан страданиями, все-таки внушало страх. Он представил себе и Мартина, как тот, узнав о случившемся, посочувствует и все-таки посмеется над ним. Все молчали, смотрели на Фернана, ждали. Маркиз был потрясен. С каким наслаждением! Он велел бы заложить лошадей и сам отвез бы сына за границу, но он знал своеволие Фернана, знал, что никакие просьбы и самые добрые советы не помогут, он заставил себя молчать. Зато снова заговорил мосье Робине. — Разрешите мне, старику, дать вам совет, — сказал он. — Возьмите вашу лучшую лошадь и скачите отсюда прочь. Вы никому не поможете, если останетесь, только себе повредите. Еще много воды утечет, раньше, чем свобода восторжествует, а дожидаться этого в Бастилии радости мало. Фернан вспомнил, как Робине однажды уж давал ему совет. Он был тогда прав и все же не прав, так и теперь. «На вашем месте я не пренебрег бы советом мосье Робине», — ко всеобщему удивлению сказала Матье. Видно было, каких усилий ему стоило произнести эти несколько слов. Дело было, несомненно, не шуточное, если смелый и столь щепетильный в вопросах чести граф Курсель советовал бежать. Жильберта ни слова не сказала. Она только смотрела на Фернана, не отводя глаз. Он знал, она сочла бы глупостью, если бы он остался, но она, конечно, была бы разочарована, если бы он бежал. И точно так же отнесется к этому Мартин. Мартин поднимет его на смех, если он останется, а еще больше, если уедет. Разве Мартину не угрожает такая же опасность? Очень возможно, что он же скачет куда-нибудь, где можно укрыться, но все-таки он ухмыльнется и скажет, что позволено Мартину Катру, того нельзя графу Брежи. Фернан поблагодарил друзей за их участие и сказал, что подумает. Через час к нему прибежал возбужденный и напуганный мосье Гербер. Несколько раз он начинал говорить и беспомощно обрывал себя. Наконец сказал, он знает, что его дорогой ученик Фернан всегда прислушивается только к голосу собственного сердца. Но он, Гербер, хотел бы лишь обратить внимание Фернана на то, что Жан-Жак, несомненно, посоветовал бы ему укрыться от произвола властей. Жан-Жак не раз бывал в таком же положении, как Фернан, и он считал, что лучше уж претерпеть муки бегства и изгнания, но только не насилие. Фернан от всего сердца пожал руку своему наставнику. Всегда такой красноречивый, мосье Гербер, говорил запинаясь и не находил слов. Фернан остался в Эрменонвилле, ожидая появления жандармов с ордером на арест.